Глава пятая. Беда. «Ты меня слышишь?» Он приподнял голову. Она смотрела на него карими глазами, и отчего-то он подумал, чего это я раньше считал ее красивой. Он ведь даже гордился ее присутствием. Сейчас ему показалось, что она банальная, то ли от того, что слишком много косметики, пускай даже эта косметика очень умело нанесена. Интересно, сколько времени она тратит на то, чтобы нарисовать себе лицо? Дура. А если душу нарисовать? Она сидела на его мотоцикле, покачивая длинной ногой, и он прекрасно видел, как все выше и выше задирается край мини-юбки. Точно она всерьез полагает, будто нет на свете ничего соблазнителей голого тела. «Я слышу тебя», — сказал он, пряча усмешку. «Ты спрашивала у меня, почему я такой вредный. Я не вредный, я просто занят». «Слушай, Дэн, это нечестно». Она надула губки и вытаращила глаза. «Можно подумать, я тащилась сюда специально за тем, чтобы насладиться твоим молчанием». «Можно подумать», — рассмеялся он. «Говорят, ты просто увлекся старухой». Он с интересом поднял на нее глаза. «Да, старухой», — повторила она. «Еще и треснутой. У нее с башкой не в порядке. Ее тут все знают. Ходит вечно, как бомжиха. И улыбка на губах, как будто она по облакам разгуливает». Он ничего не отвечал. Продолжал копаться в моторе. «Дэн!» — воскликнула она. «Это правда, что ли?» «Нет», — сказал он, не поворачиваясь. «Слава Богу!» «Неправда, что я увлекся», — задумчиво проговорил он. «Неправда, что она, как ты выражаешься, треснутая. И уж никак не старуха. Это ты вот, старуха. Мысли у тебя убогие. И жизненные планчики так себе, в средней паршивости. А еще я забыл тебе сказать, что ты меня совершенно не интересуешь. Пожалел тебя, а зря». Она вскочила и теперь стояла, уперев руки в бока. «Ты совсем охренел?» «Я треснутый», — спокойно кивнул он, — «так что вали отсюда». Он больше не обращал на нее внимания. Его только удивляло, почему он раньше не замечал, какой у нее неприятный голос, каркающий, и сама она похожа на ворону. Она все верещала что-то, пытаясь его оскорбить и оскорбить Анну, но он молчал. «Разве это может оскорбить? Так, мелкое тявканье». «Слушай, я же просил тебя уйти», — пробормотал он. «Почему, когда кто-то отказывается вам подчиняться, вы покрываетесь такими пятнами и вопите?» «Потому что это...» — она задумалась и брякнула. «Не по-людски». «А я и не обещал тебе жить по-людски, так что катись отсюда». Она замолчала, потом судорожно всхлипнула и схватила свою сумку. «Знаешь что, Дэн, я желаю тебе и твоей старой корове поскорее сдохнуть!» — прокричала она. «И чтобы у вас родился урод, такой же, как вы!» «Хорошо, что не такой, как ты!» Он не испытывал угрызений совести. Наоборот, когда она наконец-то ушла, вздохнул с облегчением. «Единственный человек, чьей добычей я хотел бы стать, этого не хочет. А эти акулы... Боже, как мне надоело быть добычей!» Он прекрасно знал, что в данный момент Наташка уже бежит со всех ног к Юрасику. «У них же всегда есть запасной вариант», — усмехнулся он. «Всегда. А вот когда любишь, нет никаких вариантов». Только она. Он вспомнил ее растерянное лицо и в очередной раз обругал себя за ту ненужную откровенность. Сейчас он мог бы к ней пойти. Мог бы. если бы не сказал ей... «Все-таки я придурок», — прошептал он. «Хотя бы позвонить ей, хотя бы услышать ее голос». В последнее время у Майка все валилось из рук. И вообще ему иногда казалось, что за горизонтом собирается воронье. Вообще-то он уже давно не верил в эти заморочки. За свою жизнь он имел возможность убедиться, что удар всегда приходит резко и неожиданно, в спину, и никаких лестниц на небеса он не видел. Или видел, но забыл? Он снова набрал ее номер, хотя знал стопроцентно. Она его пошлет. В кои-то веки он умудрился встретить в этом серпентарии нормальную деву. И вот, пожалуйста. «Лиза!» — прошептал он в трубку, услышав ее голос. «Лиза, я...» «Миша!» — проговорила она. «Я же тебя просила! Зачем ты мотаешь нервы себе и мне? Давай закончим все это. Я прошу тебя!» «Лиза, я тебя люблю!» Она молчала. Потом коротко вздохнула и повесила трубку. Он почувствовал, как сердце сдавило железным обручем тоски. «Все кончено. Не будем мотать друг другу нервы. Ах, Лиза!» «Дядя Миша, вас к телефону!» Он поднял трубку. Голос он узнал сразу и только удивился сухости тона. «Значит, что-то случилось». «Сейчас буду», — сказал он. Быстро собрался и спустя 5 минут уже отъехал. Лиза положила трубку и посмотрела на свое отражение. Это всегда получалось. Телефон стоял рядом с зеркалом. Получалось так, что после каждого разговора с ним она не могла спрятаться от самой себя. Сразу подняв глаза, она упиралась в собственное отражение. А там, еще не успев спрятаться, в глазах жила горечь, тоска, боль, смертельное желание вернуться в тот день, когда все разрушилось, чтобы постараться куда-нибудь уехать вдвоем. Изменить это чертово направление пути. Откуда это? Ах, да, снова Миша. Не изменить направление пути в ее пределах. Что-то из даосизма. Интересно, он на самом деле в юности был другим? Она часто представляла его юным, таким юным, хайрастым очкариком, каким он себя описывал, с книгой в руках. И в сердце появлялась щемящая нежность, словно через броню его нынешнего увесистого тела все еще проглядывает тот мальчик. Сейчас она запретила себе думать об этом, чтоб не родилась снова любовь. Впрочем, горько усмехнулась она. А она умирала? Это я умерла. От меня-то остались только воспоминания, и то слабые, как дыхание больного ребенка. Кто мог подумать, что все так кончится? Она уронила голову на руки, пытаясь удержать эти дурацкие слезы, всегда готовые пролиться, стоило только окунуться в прошлое. «Ведь когда-то мне казалось, что это любовь. Он рассказывал мне про свою юность, и я жадно ловила каждое его слово. Ей, девочке нового поколения, те фигуры казались сказочными, как будто он, Майк, на самом деле все придумывал. Разве мог быть такой вот Кинг? И рядом с ним маленькая девочка, хрупкая, отчаянная. Лицо Майка всегда становилось особенным, нежным и грустным, когда он говорил о ней. Сначала Лиза даже ревновала, пока не поняла, это глупо. Девочка-то была из той сказки, грустной, немного печальной, как мелодия скрипки или гобоя. За что она его любила? Не за них ли двоих? Словно на нем оставался отсвет их лиц, обращенных друг к другу, навеки. Теперь они ушли вместе с Майком. Он увел их. И, может быть, она в конце концов простила бы самого Майка, если бы он не подарил их еще и ее подруге. Она простила бы физическую измену. Она не маленькая. Она все всегда понимала про этот чертов секс. О нем ведь сейчас так много говорят. Только ленивый не обучится. Только наивный не поймет, что это есть самое главное на свете. Но когда она начала рассказывать ей про Кинга и мышку, да еще и сообщила, что пьяный Майк заметил, что она чем-то на мышку похожа, могла ли Лиза объяснить, что это вот больнее всего ударило? Точно Майк сначала подарил ей целое небо, а потом взял, да и отнял. Боль и сейчас была сильной. Она встала, тряхнула головой. Светлые кудри рассыпались по плечам, закрывая их. «Я ведь красивее ее», — сказала она. «Почему?» В дверь позвонили. Она знала, что это Даша. Каждый раз ей хотелось послать ее подальше или хотя бы не открывать ей. Но она и сама не могла понять, почему после такого предательства не могла этого сделать, словно теперь их что-то связывало. Или она однажды поймала себя на том, что жалеет Дашу. «У меня все-таки в жизни что-то было», — думала она, открывая дверь. «А у нее?» И хотя внутренний голос ехидно напомнил, что, конечно, ничего, кроме ее, Лизиного мужа, она только улыбнулась. Ей ведь тоже хотелось частичку чужой любви. Чего же говорить про Дашу? Сомов был сиборитом. Превыше всего он ценил уют и старался сделать свою жизнь как можно более удобной. Еще он любил окружать себя красивыми вещами. Собственно, все это он имел. Сейчас ему и самому казалось странным, что еще 10 лет назад он жил довольно скромно, на небольшую зарплату бухгалтера. Если бы не Танечка. У Танечки был папа. Может, сама Танечка не была красавицей. Может, она вообще потом оказалась порядочной стервой, с капризами. Но ее папа был нужным человеком. Именно он устроил Сомова в Хаббард-колледж. И очень скоро карьера Сомова полетела ввысь. Теперь он был самым важным человеком. К его мнению тут прислушивались все. И не важно, что даже в качестве бухгалтера он умудрялся запутывать дела. Не важно, что, в общем-то, он был почти безграмотен. Он даже в компьютере плохо разбирался. До сих пор. Все неважно. Он потянулся. На толстых губах повисла загадочная и довольная улыбка. Сегодня был хороший день. Очень хороший. За окном ласково светило солнце. Его загородная резиденция располагалась на живописном Волжском острове. Теперь и сам остров стал его собственностью. Поняв, что надо каким-то образом укрепить свой имущественный статус, он, собственно, сам подкинул эту идею местному губернатору – отдавать леса и острова в частные владения. Так будет безопаснее, и порядок появится. Свой остров он купил первым за смешные деньги, но 30 тысяч деревянных отдал сразу. Никаких угрызений совести он не чувствовал, только иногда одолевал страх. А вдруг все кончится? Вдруг и он станет одним из тех, за забором. Выкинутый туда, он наверняка пропадет. Поэтому он старался действовать по правилам, усвоенным им во время обучения. Нет ничего важнее собственного благополучия. Если ты расслабишься морально, станешь одним из... Он ведь соль земли, он принадлежит к элите. Однажды откуда-то из подсознания в сон пробралась мысль. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Он знал, кому принадлежат эти слова, и утром все думал, ведь так, как он живет, это не по его закону. И на некоторое время он испугался. Получается, что он не свободен? Опять понеслась душа в рай, недовольно проворчал он. Погрузив свое тело, надо бы худеть. В ванну с гидромассажем он расслабился, довольно прикрыв глаза. Телефон оторвал его, самым жестоким образом выдернул из состояния нирваны. Недовольно поморщившись, Сомов взял трубку. «Слушаю», — проговорил он, проклиная свой голос с этими мальчишескими интонациями. «Лев Аркадьевич, это Виталий. Костя с вами поговорить хочет». Трубка перекочевала к его другу, вернее, просто приятелю, еще из детства, когда папенька впервые пригласил к себе товарища по партии вместе с семьей. Тогда Костик показался ему угрюмым и нагловатым. Но теперь все переменилось. Костик источал патоку при встрече и не называл его, как в детстве, жиртрестом. Может быть, поэтому он и держал Костика при себе. Приятно видеть унижение того, кто раньше унижал тебя. «Левка, я нашел место!» «Подожди!» Мыльная пена растворялась в воде. Из айсберга она уже превратилась в кучу маленьких ледяных островков. И почему-то Сомову пришла в голову идиотская мысль. «Вот тебе айсберги, а я, стала быть, Титаник!» Он хихикнул. «Ну?» — сказал он деловито. «Какое там место? И при чем тут я?» «Постой! Ты сам мне сказал, теперь можно купить землю. Я нашел прекрасный дом с садом и расположение, что надо. Ты чего, не помнишь, Левушка? Ты же обещал!» Сомов силился вспомнить, что он обещал приятелю. Потом, наконец, после долгих и мучительных усилий, вспомнил. «Ночной клуб». «Ну так бери. В чем проблема? Я позвоню». «Проблемка есть. Там типа приют и маленький храм». «Охренел, да?» — взвился Сомов. «Мозги-то в порядке. Ищи другой участок. Я с этими верующими не связываюсь. Знаешь, какой ванизм пойдет?» «Слушай, Лева, не будет ванизма. Там главным такой уродец. Вроде бы за него и заступаться никто не станет. Везде нарисовался и аренду не выплачивал. С тем мужиком, которому он задолжал, я уже договорился. Он подает на него в суд. За определенную мзду, конечно. Я заплачу его долг, и вроде как он мне сразу продает это место». «И чего ты мне тогда звонишь? Все сам устроил?» «Он не верит, что инициатива исходит от тебя. Подтверди это!» «Обана!» — протянул озадаченный Сомов. «А я тут при чем? Я уже сказал тебе, что мое имя там не должно светиться. Ты хочешь, чтобы меня послали пастись в отдаленные луга?» «Никто и не узнает. Лева, просто так надо, иначе он ни в какую. Ты чего, Лев? Тебе деньги лишние?» «Деньги только для лохов лишние», — пробормотал он. «Ладно, позвоню». «Все?» «Не все. Есть еще проблема. Покрупнее». «Ну, у тебя и так не все просто. Чего еще?» «Место расположено в районе, где Гоги...» «Все. Больше и говорить нечего. С Гоги только пьяный свяжется. Или идиот. Гоги, черт бы побрал этого урода, еще никогда не спускал такого откровенного хамства». «Какого черта?» — простонал Сомов. «Что у тебя там с головой? Ты бы еще в Кремль забрался. Прикупи там Успенский собор. Я бы лучше с президентом поругался, чем с Гоги». «Я всегда думал, что ты у нас не главный», — ловко наступил Костик на больную мозоль. «Я так и думал, что Гоги у нас тут главный. И долго ты собираешься прогибаться под Гоги?» «Ты полный придурок», — устало сказал Сомов, и в то же время в груди уже росло раздражение против Гоги. Именно сейчас появился шанс указать взорвавшемуся грузину на место. Может, и в самом деле пора щелкнуть его по носу. Кому понравится, если в районе появится ночной клуб с борделем и сауной и начнет мотаться братва из чужих районов? Эх, как Гоги перекосится! Он вспомнил, как этот тип смотрел на него, прищурившись, презрительно, и те медленные слова, которые однажды слетели с его тонких губ. «Да если бы не я, от этого города остались бы только флаги. Может, я вор в законе, а вы без закона?» «Это у тебя скоро останутся только флаги, Гоги», — усмехнулся Сомов. «Чтобы все было по букве закона», — сказал он. «Сделай все так, чтобы и комар носа не подточил, понял?» «А Гоги?» «Гоги, я возьму его на себя. Все, не мешай мне работать». И, положив трубку, он снова погрузился в ванну. Вода стала холодной, и он пустил горячую, чтобы немного согреться. Настроение у Сомова улучшилось.